несут определенное послание. Более или менее завуалированное, более или менее скрытое. Но ты должен четко понимать, зачем ты рассказываешь. Какое послание ты хочешь передать? Какую идею ты хочешь передать? Гипноз — это средство, да, достать идею. Средство донести до человека какую-то идею. Он может принять, он может не принять. Это его право. Наше дело предложить, ваше дело принять или отказаться. Вот недавний случай, например, там метафора была прозрачная очень, и она была прочитана сразу на уровне сознания. Но тем не менее сработала. Можно эту дверь прикрыть? Заява была такая. Человек начальник, он замзав отделом, в его подчинении 20 человек, которые совершенно не дают им возможности выполнять свою работу, потому что они с удовольствием перегружают на него их, свою. Они к нему таскаются по поводу и без повода, и он должен разгребать их работу, выполнять их обязанности, для того, что он исполняет орфографические ошибки в их отчетах. И он составляет все планы на день, и ничего сделать не может, времени нет. Кроме того, его терроризируют телефонные звонки. Он говорит, в конце как-то дня посмотрел в мобильнике, сколько было входящих. 130. Нормально. В трансе я ему рассказывал незамысловатую историю о том, как плывет корабль, там есть команда, там есть кочегар, там есть палубные матросы, там есть стюард, есть, конечно, капитан, который стоит на капитанском мостике, у которого есть определенные обязанности. Он должен прокладывать курс, он должен следить, чтобы корабль не сбился с курса, чтобы он в нужное время пришел в нужную гавань, к цели. А еще у капитана есть переговорная труба. Он может говорить, и с ним будет разговаривать. И только-только капитан собрался выверить курс корабля, как оживает переговорная труба, говорит кочегар. Говорит, капитан, я не успеваю бросать уголь в топку. Капитан спускается вниз, снимает китель, берет за шкуру лопату, начинает помогать кочегару, и с топкой все в порядке. Только корабль отклонился от курса. Капитан возвращается на мостик, только-только собирается выверить курс, оживает переговорная труба, говорит стюард. Говорит, капитан, я не успеваю обслуживать пассажиров. Капитан спускается в ресторан, одевает белую курточку, начинает помогать стюарду. И все пассажиры обслужены. Только корабль еще больше отклонился от курса. Возвращается на мостик и только собирается заняться своим прямым делом, как оживает переговорная труба, говорит палубный матрос. Капитан, я не успеваю вымыть палубу, она слишком большая. Капитан спускается на палубу, берет швабру, ведро, начинает помогать палубному матросу. И палуба чистая, только корабль плывет черт знает куда. И так это все капитана достало, что в конце концов он внес в эту переговорную трубу маленькое усовершенствование. И теперь только он мог обращаться, а его вызвать было нельзя. И он раздал каждому его задачу и установил срок ее выполнения. И сказал, что он будет контролировать, а сам занялся своим прямым делом. Прокладывал курс, следил, чтобы корабль шел по курсу, чтобы он вовремя приходил, куда назначил. И к своему огромному удивлению он обнаружил, что команда стала его намного больше уважать. Потому что они наконец-то поняли, что у нее действительно есть капитан, который ведет корабль, который прокладывает курс, который каждому раздает обязанности, который следит, контролирует, если надо, наказывает, если надо, поощряет. Настолько все прозрачно, что результат интересный был. Все принято было к сведению. Выяснились очень интересные подробности. Выяснилось, что из этих 20 человек половина не его. Потому что есть два замзава. И подчиненные как бы формально поделили, но все 20 ходили к нему. Поэтому сразу половину отсеял. Он сказал, ребята, у вас есть свой начальник. Все. Уже стало вдвое легче. А своим он сказал, я больше за вас вашу работу делать не буду. Они сказали, как, мы не справимся. Справитесь. А я проверил. Но там был большой сюрприз для нас обоих. Правда, это не планировалось, это как бы сверхпрограмма получилась. Случайно. тот день, когда я пришел от вас, ну, мобильник он выключил, это понятно, сразу. По городскому телефону не было ни одного звонка до самого вечера. Он говорит, я не могу понять, что такое. Звонков не было всю неделю. Сгорел районный АТС. Весь район остался без телефона. Ну, немножко, я говорю, немножко перебрали, ну ничего. Это бывает, я говорю, это ничего, это все на пользу, да. Просто на лету схватил, он понял, что нужно делать, а он умный. Почему он сам не делал этих простых вещей? Неизвестно. Почему для этого понадобился толчок? Неизвестно. Понадобился. Зачем? У нас у всех в жизни, в нашей жизненной истории были люди, которые оказали на нас большое влияние. Вехи на наше формирование как личности. Мне повезло, у меня одним из таких людей был Даниил Борисович Ерехонин. Это крупнейший психолог советский, классик возрастной психологии, маститый. Я у него несколько лет в лаборатории работал, его начало. И сейчас, я понимаю, что его личностное воздействие было намного больше, чем научное, на самом деле. Он никогда в жизни не занимался гипнозом. Я уверен, что он никогда в жизни не слышал про Милтона Эриксона. Не те были времена. Но он нам рассказал истории. Он уже пожилой был человек, больной, такой массивный, с осикой, как лев, с хриплым голосом. Вот. Поэтому за нами в лаборатории часто проходили медленно. Сначала мы, значит, потупив глазки, отчитывались за работу, которую мы не успели сделать. А потом он нам рассказывал истории. По прошествии многих лет, честно говоря, он прославился в частности тем, что он создал периодизацию возрастного развития. Каждый раз, когда мне нужно вспомнить, мне приходится листать книжку. Потому что когда не работаешь с этим каждый день, это забывается. Но те установки, которые он нас создал, продолжают работать. И сейчас только начинаешь осознавать, насколько глубоко они на самом деле были вмонтированы. Так, мимоходом. Историями. Установки по отношению к науке, например. У нас же наука плановая была, советская. То есть в начале года ты должен запланировать открытие, которое ты делаешь, сделаешь к концу. Попробуй не сделать. Поэтому умные люди всегда планировали то, что было сделано в прошлом году. Наверняка. Он нам рассказывал, например, историю. Он рассказывал много историй про мудрого Ребе. Рафи. Абрам приходит к Ребе и говорит, Ребе, нужен совет. Дохнут куры. Ребе говорит, а как ты их кормишь? Ну как? Я им сыплю зерно, говорю, цып-цып-цып. Ай, ты их неправильно кормишь. Надо сделать подставочку и сыпать зерно на подставочку, чтобы они тянули головки. Проходит неделя, приходит Абрам, говорит, Ребе, куры дохнут. А как они у тебя пьют? Ну как, я наливаю воду в поилку, они пьют. Они неправильно пьют. Надо так, чтобы водичка капала сверху, они открывали клювики и ловили ее. Я третий уже не помню, был еще какой-то третий совет. Больше не приходит Абрам. Рыба встречает его на базаре и говорит, Абрам, ты почему не приходишь за советом? Рыба, все куры сдохли. Какая жалость. У меня еще столько еды. Одну историю про мудрого Рыба я иногда рассказываю своим клиентам в трансе, когда стоит проблема выбора. Из двух альтернатив. История такая. Абрам приходит к Рыбе за советом. Говорит, Ребе, вот есть два петушка, белые и черные. Одного надо зарезать, не знаю какого. Режь белого. Черный случайно. Режь черного. Белый случайно. Да, проблема. Ребе задумался. Потом говорит, ты знаешь, Абрам, режь белого. Ребе, черный случайно. Черт с ним, пусть скучает. Еще он нам рассказывал историю про своего отца, который был мельником на Украине, и который, по его рассказам, был на голову выше его, вдвое шире плеча. По местечку, в котором он живет, калится еврейский погром. Из дома в дом, пух, перья, вопли. Погром докатывается в этого мельника, погромщики врываются в дом, и навстречу выходит мельник, касается жень в плечах. Погромщики тормозят, говорят, жив? Жив. Ой, брешешь. Это все незаметно, потихоньку, да, это все живет, и я понимаю, что вы продолжаете работать. Он с нами работал, метафор. Интуитивно. Значит, вот перед началом занятия был задан очень интересный вопрос, на который мы сейчас попробуем ответить. Где брать метафоры? Или откуда берутся метафоры? Метафоры берутся из нескольких источников. Первое. Они заимствуются. Откуда они заимствуются? Это притчи. Любые притчи. Да? Весь Новый Завет – это сборник притч, это сборник терапевтических метафор. Иисус Христос был учителем, который учил метафорами, притчами. Не помню, в каком Евангелии, да? Знаменитая притча о сеятеле. Сеятель бросает зерно, и какое-то зерно попадает в плодородную почву, и всходит, и дает урожай сам 10, а какое-то попадает на камень и не всходит. А какое-то вроде бы и зашло, но его сорняк глушит. И потом, после проповеди, он с учениками отправляется отдыхать в рощу. И ученики ему говорят, рабби, это вот просеять, и там про зерно, это вообще к чему? Он говорит, зерно – это наше учение. Почва – это души людей. И какая-то душа принимает учение, и учение дает плоды. А какая-то очерствела настолько, что не принимает учение, отвергает его. Какая-то вроде бы и приняла, но сорняки страстей глушат его. Но это вам я могу так говорить. А им нужно так, как я рассказывал. Метафоры, притчи. Сейчас много сборников там, всяких притч, да, есть где почерпнуть. Восточные притчи. Сейчас сборнички там, разных там, стран, времен, народов много. Восточные притчи. Скажем, есть такой сборничек, небольшой, но полезный. Торговец и попугай. Писишкян. Или Пизишкян, как его иногда переводят. Там, скажем, такая есть дивная история. Торговец и попугай, да. Ну, их много, этих книг, господи. Один голубь завел себе гнездо и стал жить с голубкой. Но через некоторое время он обнаружил, что в гнезде плохо пахнет. Он бросил эту голубку, это гнездо, нашел себе новую голубку, свил новое гнездо. Но через какое-то время оказалось, что в гнезде плохо пахнет. Он бросил это гнездо, эту голубку, нашел себе новую голубку, свил новое гнездо. Но через какое-то время оказалось, что там плохо пахнет. И он сменил довольно много гнезд и голубок, прежде чем понял, что пахнет-то от него. И их не нужно заучивать, эти метафоры, эти притчи. Их нужно просто почитывать в свое удовольствие, даже не имея намерения запомнить. Потому что в нужный момент они просто всплывут. Бессознательно просто выдаст на гора. Это анекдоты. Анекдот – это идеальная литературная форма, отточенная до предела. Там ничего лишнего нет. Но опять-таки нужно просто понимать, что ты хочешь транслировать, какую идею. И приходит притча, приходит анекдот, там, и ты можешь выбирать. спит ночью, ворочается. Жена терпела, терпела, говорит, Абрам, почему не спишь? Я должен, можешь, $100, нету, не знаю, как отдавать. Стучит в стенку. Мойша, что? Абрам не отдаст тебе $100. Спи, Абрам. Теперь пусть он не спит. Да, старый анекдот. Это метафоры других терапевтов. Метафоры кочуют. История кочует от терапевта к терапевту. Мы рассказываем не только свои истории, мы рассказываем чужие истории тоже. Естественно. Скажем, помню, приходила девушка. Проблема была такая. Она банковский служащий. В банке большой зал операционный, он разделен перегородками где-то в плане человеческого роста, менеджер на возвышении, по американской моде. Они там сидят, работают. И в этом зале, естественно, стоит гул неумолчный в течение всего дня. И работать трудно, внимание рассеивается, и к вечеру вот такая глава. Я в трансе рассказывал две истории, обе заимствованные. Одна у Эриксона. Эриксон, чтобы разрабатывать мышцы, любил ходить пешком. Пешие походы, как мы бы сказали, совершал. И во время одного из таких походов в лесу он набрел на небольшой металлургический заводик, который, естественно, страшно грохотал. Его удивило то, что рабочие разговаривали друг с другом, не повышая голоса. И, по всей видимости, слышали друг друга, а он их не слышал, он слышал только этот грохот. Его это заинтересовало. Завод работал в две смены. Он попросил разрешения у мастера переночевать в цеху. Мастер разрешил, он выбрал уголок почище, завернулся в одеяло и уснул. А когда он утром проснулся, он обнаружил, что он не слышит грохота. Зато он слышит, как нормально, не повышая голоса, переговаривается рабочий. Это одну историю я рассказал. И вторую историю рассказал, которую я позаимствовал нашего друга Жана Веккера, который сам живет в Париже, но родом он с юга Франции, из Пиренеев. И там, в Пиренеях, он купил домик, летнюю дачку для семьи. А домик – бывшая мельница водяная, которая стоит на ручье. Жернова не сохранились, а колесо сохранилось. И они не стали его снимать. И оно крутится и, естественно, грохочет. Он рассказывал, что когда они летом всей семьей туда приезжают, то в первый день они не могут друг с другом разговаривать, потому что друг друга не слышат из-за грохота колеса. Они ложатся спать, утром просыпаются, и больше они не слышат колеса, и они нормально разговаривают, и они прекрасно отдыхают. И как он говорит, и нигде нам не спится так хорошо, как в нашем доме в Пиренеях. Две истории было рассказано, и этого хватило, чтобы проблема снялась. Две истории, которые несут одно и то же послание. Восприятие наше избирательное. Оно может отсеивать то, что не нужно, воспринимать только то, что нужно. Это можно объяснить вот так вот, двумя словами, да? Но это знания, которые можно ответить на экзамен по психологии. И больше с ним ничего не сделаешь. Это не работающие знания. Стоит ли отличить метафоры на экзамене? Не стоит. Только если это экзамен по эриксонскому методу. Смотри, какой метафор. Смотри, какой экзамен. То знание, которое, смыслы те, которые доставляются с помощью метафоры, если они приняты, это работающее знание. Это может не выходить на уровень сознания, но происходит изменение. Какая-то настройка организма, да, настройка восприятия. Первый источник заимствуется. Второй источник, они берутся из своего опыта. Сначала, в начале работы у начинающего терапевта есть такая проблема, где брать метафоры. Когда ты начинаешь понимать, что такое метафора, ты понимаешь, что все метафора. Все. Все, что происходило в жизни с тобой, с твоими детьми, с твоими друзьями, родственниками, знакомыми, все, что ты слышал, видел и читал, Все метафоры. Единственное, что к месту нужно рассказывать, да, имея в виду, что ты, собственно говоря, хочешь. Вот это все равно будешь. Идею, которую ты хочешь донести. А? Чего? Я просто не представляю. Не к месту, вот просто какой-то слышу, есть банк метафоры, засыпешь этого себе. А вот еще была одна история, да? Есть чудесная книжка, но в продаже давным-давно нет, но говорят, что в интернете она есть, люди находили. «Мой голос останется с вами». Издал Сидни Розен, ученик Милтона Эриксона. Это сборник терапевтических метафор Милтона Эриксона. Это истории, которые он рассказывал своим пациентам, причем тематически сгруппированные. Очень полезно. Сидни, она под именем Сидни Розена, по-моему, потому что он ее издал. Сидни Розен. «Мой голос останется с вами». Эриксон не стеснялся в качестве терапевтических метафор рассказывать истории из жизни своих многочисленных детей. И она тоже иногда себе это позволяет. Например, такая история, да, иногда рассказываю. Младший сын, в седьмом или восьмом где-то классе он был, вошел в затяжной конфликт с учителем русского языка и литературы, который одновременно по несчастному стечению обстоятельств был классным руководителем. А конфликт из-за чего? Мальчик живой, остроумный, соображает быстро. Во всем, что происходит, видит не одну сторону, а несколько, в том числе одну смешную, который сообщает окружающим. Учитель считал, что он над ним издевается. Это двойки, это замечание дневник, это вызов родителей в школу. Мама била, била, не разбила. Папа или сняли, сбил, бил, не разбил. Ну и как-то уже маячий перевод в другую школу. А что делать? Забудут парни, все. Решили испробовать последнее средство. И в воскресенье гуляли с Алешей. Я с одной стороны, жена с другой, в середине. Я говорю: «Алёш, если у взрослого человека не хватает ума, чтобы разрешить конфликт между вами, это придется сделать тебе. И я не знаю, как ты будешь это делать». Он говорит: «Да что я могу? Я маленький мальчик, а он учитель, и я ничего не могу». С другой стороны, женским голосом: «Алёшенька, ну ты понимаешь, мы не знаем, как ты будешь это делать». Он говорит: «Вы чего?» Я говорю: «Ну понимаешь, Алёш, мы просто не знаем, как ты будешь это делать». Он говорит: «Да вы сдвинутые все. Да отстаньте вы от меня». «Да, конечно, Алёш, мы от тебя отстанем. Мы просто не знаем, как ты будешь это делать». Значит, на два голоса где-то вот полчаса достали парня до печенок. Проходит какое-то время. И я вдруг понимаю, что я давненько не слышал ничего про Сергея Ивановича. Так регулярно докладывали, какой он гад. Я говорю: «Алёш, как там, Сергей Иванович?» «Классно все. Я любимый ученик. Пятерки ставят, в пример приводит». Так, вот с этого момента, пожалуйста, подробно. Что произошло? Произошло следующее. Была на зимние каникулы, было задано написать сочинение в виде письма. Тема такая — письмо. Ребенок написал письмо Сергею Ивановичу с поздравлениями по поводу начала нового учебной четверти. Как он говорит, весь день ходил из угла в угол, вспоминал, какие поздравления существуют. Он ему рефреминг сделал, фактически. Ребенок тот же самый, ведет себя точно так же, но воспринимается это по-другому. Милый, остроумный, схватывает на лету. Побольше бы таких. И когда я это рассказываю, да, я хочу совершенно конкретную идею донести. Иногда я тут же рассказываю, что вот мне по эриксоновской традиции, да, детей это немало. В Эриксона 8 было, у Жанна Бекки 5, у Шарля Жозена 4. По нисходящей идет, все уменьшает. У них всего 3. Я иногда тут же рассказываю, что вот есть еще дочка Аня, который, вот, тогда не было никаких конфликтов с учителями. Потому что она могла разбудить рано утром и сказать: сегодня день учителя, мне нужны цветы. У меня 9 предметников и классный. Ты что, соображаешь? Сегодня цветы знаешь, сколько стоят? 10 букетов. Да не нужно 10 букетов, мне нужно 10 цветков. А спать хочется. Тем более, что я знаю, что думают учителя, когда там мамаша сует этот веник в вестибюль, она думает, лучше деньгами отдай, зная, сколько он стоит. Отвяжись. Нет, она додает. Девушка настойчивая, она получит свои цветки, она поздравит каждого учителя. И одно дело, когда это мамаша с букетом, другое дело, когда этот ребенок трепетный, с цветочком, помнит положение. Все, никогда никаких конфликтов с учителями. Я одноклассники говорю, конечно, родители психологи научили. Да никто никогда ничего не учил, не до того было. Росли как трава. В страшном сне невозможно себе представить Алешу, который дарит цветов с учителем. Точно так же, как невозможно представить себе Аню, которая пишет письмо с поздравлением. Невозможно. И все, да, это не разъясняется. Но идея-то очень простая. У каждого всегда есть свой способ. И он приходит изнутри. Я мог бы год думать, я бы не придумал такого способа. Невозможно. Мой способ был бы другой. Пойти в магазин, купить бутылку коньяка. Не хватит, дурака валять, да? С моральной точки зрения там по-всякому можно оценивать. Да? Там подостился учителю. Если отставить в сторону моральную точку зрения, в очень слабой позиции, очень слабой, он нашел уникальный ход, который сработал. Поэтому невозможно повторить Милтона Эриксона. Потому что это штучная работа. Ты читаешь, ты восхищаешься. Это штучное, уникальное решение для уникальных людей в уникальных ситуациях. Повторить нельзя. Можно попытаться понять принципы, воспроизводить принципы, и у тебя будут другие уникальные решения у других уникальных людей в других уникальных ситуациях. И тебя тоже невозможно будет повторить. Я Алёшке, ну, вырос уже, я ему как-то рассказал, я говорю, Алёш, я вот эту историю рассказываю, там, да, как терапевтическом. Ну-ка, расскажи, как ты ее рассказываешь. Я ему воспроизвел. Ну, в общем, верно. Не совсем так, но ладно, можешь рассказывать. Я понял, что тема отработана, все нормально. Первое, заимствуется. Второе, берутся из своего опыта. Да. А опыт у нас у всех большой. Третье. Вот это интересно. Они подсказываются клиентам. Причем существует как бы два пути. Два способа, которым они подсказываются клиентам. Первое, он тебе ее просто дает. Это его собственная метафора. Это собственная метафора клиента. Для этого достаточно просто внимательно слушать. Потому что люди говорят метафорами. Они свою проблему описывают метафорами. Они свое состояние описывают метафорами. Голова болит так, словно ее в тиски зажали. Ага. Значит, в трансе какие-нибудь тиски будем развинчивать, раскручивать. Сердце болит так, словно оно сковано обручем. Та-та-та-та-та-та. Ага, братья Гримм, добрый Ганс, у них обручи, сердце слетали одно за другим. Просто слушаешь. Например, звонит в панике моя клиентка. В свое время была проблема булимии, мы с ней справились, все нормально. Контролирует пищевое поведение, все хорошо. Срыв. Она опять обжирается, опять два пальца в рот, в панике прибегает. Ну, скажите. И она мне рассказывает, как ужасно она себя чувствует из-за этого. Она говорит, понимаете, вот я такой человек, я люблю, чтобы все было аккуратно. Я люблю, чтобы у меня на всех полочках было чисто, чтобы все стопочки на всех полочках лежали аккуратненько. И понимаете, вот как меня это достает? Все, есть. Она дала метафору. Наведение транса. И в трансе я объясняю, что сейчас она находится в трансе. А это самое время проверить, на всех ли полочках чисто, все ли стопочки на полочках лежат аккуратненько. Какая грязь, беспорядок. Да, и сейчас самое время и возможность сделать так, чтобы все было чисто на всех полочках, и чтобы все стопочки аккуратненько лежали. И когда все стопочки на всех полочках будут лежать аккуратненько, и все будет чистенько, палец даст на готовство. Ну, посидел, посидел. Какие полочки, какие стопочки, без понятия, без понятия. Это ее метафора. Для нее это что-то значит. И она внутри себя на каких-то полочках там протерла какую-то пыль, какие-то стопочки там уложила, то есть осуществила какую-то символическую работу по упорядочиванию чего-то. Все нормально. Проблема снялась, там, восстановим контроль над пищевым поведением. Собственная метафора клиента – это всегда хорошо. Это его язык. Это его картина мира. Ты его встречаешь в его картине мира. В его карте, как вы сказали, да, на его поле. Другой пример. Работаем с мальчиком. 9 класс. Проблема с учебой, проблема в отношении с одноклассниками. Да, очень хорошо, когда в метафоре задействованы также и ресурсы. Собственный ресурс. То есть, что, поэтому всегда, когда расспрашиваешь не только о проблеме, расспрашиваешь о том, что любит, чем увлекается, что хорошо получается, неважно в какой сфере. Помимо всего прочего, он мне рассказывает, что у него есть велосипед, гордый велосипед, он у него на даче. Обычно серийный велосипед родители купили, а он парень рукастый. Он в этом велосипеде изменил и заменил все, что только можно было изменить и заменить. И он мне рассказывает. И теперь подо мной такой монстр. Я на нем беру любые подъемы, любые спуски. Я приезжаю на дачу, я не к ребятам бегу, к велосипеду. Сначала накатаюсь, потом уже иду к ребятам. И вы знаете, говорит, на чужом велосипеде, даже с самым фирмовым, я не могу сделать то, что на своем. Мне очень важно под собой свой чувство. Ага. Транс. И в трансе, да. Ты можешь себе представить, что ты находишься на старте большого полигона. Много людей выходит на старт этого полигона. Этот полигон называется жизнь. И там есть подъемы, и там есть спуски, и разные препятствия. И каждому, кто выходит на старт, дается велосипед. Обычный серийный велосипед. Но у тебя есть инструмент, есть руки, и ты знаешь, как им пользоваться. И ты можешь внести в свой велосипед любые изменения, которые сочтешь тоже. И когда он полностью тебя будет удовлетворять, палец даст об этом знать. Ну, посидели, есть. Да. И теперь под тобой такой монстр, на котором мы можем брать любые подъемы, любые спуски. И очень важно, тебе нужно чувствовать под собой свой велосипед. На чужом, даже самом фирмовом, используя образы речевых оборотов, на чужом, даже самом фирмовом, ты не можешь сделать то, что ты можешь на своем. И ты преодолеваешь эти подъемы, эти спуски. И ты же понимаешь, что с того места, на котором ты находишься сейчас, видно только часть полигона. А когда ты ее пройдешь, откроется другая часть. Может быть, там будут другие препятствия, другие подъемы, другие спуски. Но у тебя есть руки, есть инструмент. Если будет нужно, ты внесешь в свой велосипед те изменения, которые понадобятся. Постгипнотическая мышца. Никому другому эта метафора не годится. Может, не никакого другого, не имеет ровно ничего, никакого смысла. Для него имеет. Это его метафора. Значит, это один путь. Он тебе просто ее дает, он тебе рассказывает ее. Надо просто слушать. Эриксон говорил, чем меньше делаешь сам, тем больше позволяешь делать клиенту. К этому на самом деле приходишь не сразу и приходишь достаточно трудно. Хочется как-то за него что-то такое. На самом деле это правда. Чем меньше делаешь сам, тем больше он делает. Второй путь, очень своеобразный, которым он тебе подсказывает, очень. Но все, кто работает в этой сфере, все с этим феноменом знакомы. Это так называемый контакт бессознательных. Это правда, он существует. Это точно. Мы с ним работаем, мы общаемся на уровне сознания, естественно. Я с уровня своего сознания отправляю какие-то послания на уровень его бессознательного. Нормально, это профессиональная работа. Но наши бессознательные тоже контактируют. И он запрашивает что-то от тебя. И иногда бывает так. Ты знаешь клиента, ты знаешь проблему, ты подготовился, ты подготовил метафору, ты продумал структуру сеанса. Вы пришли, сели, он входит в транс, ты входишь в транс, ты открываешь рот и делаешь что-то совершенно другое. Не то, что запланировал. И, как правило, то, что ты делаешь, лучше того, что ты запланировал. Это он сейчас запросил, ему сейчас нужно вот это. Да. А нужно ли просто импровизировать, то есть совершенно просто импровизация? Конечно, нужно. Конечно, нужно. В этом и прелесть этой работы. Конечно, нужно. То есть лучше все-таки не писать перед этим, а уж там как будто это будет. Эриксон писал. Он писал метафоры. Он писал метафоры на 10 страниц. Потом начинал улучшать, совершенствовать, выжимать, сокращать. Да? И в конце концов получал метафору на полстранички. Сначала нужно делать это. Потом постепенно набирается опыт. Я помню свой ужас, когда я первый раз пришел на встречу с клиентом не подготовлена. Я не знал, что я буду делать. Но это тоже я думаю, бессознательно устроил. Так, у меня не было возможности, если я был чем-то занят. Я не мог подготовиться. Я пришел неподготовленным. Я не знаю, что я буду делать. Он пришел, я все еще не знаю, что я буду делать. Он садится, я все еще не знаю, что я буду делать. Я уже навел транс, я все еще не знаю, что я буду делать. Рот открываю. И все еще не знаю, что я буду делать. И выливается сеанс, как песня. От начала до конца. Не убавить, не прибавить. Это был мой лучший сеанс за все это время. А теперь я потихонечку начинаю понимать смысл восточной пустоты знаменитой. Когда ты отпускаешь все, делаешь пустоту, и из этой пустоты начинает идти. Освобождаешь свой собственный творческий источник, свое бессознательное. И она идет. Это кайф потрясающий, конечно. Нужно записывать только, потому что забывается. Как Пушкин потом скакал по комнате и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Он что написал. Ну, пара примеров. Один пример рассказывал один швейцарский гипнотерапевт на конгрессе. Он очень забавный. Ему обратился в качестве пациента коллега, тоже психотерапевт, юнгианского направления. То есть он и с трансами знаком, но со своей проблемой справиться не смог. Проблема заключалась в преждевременной эякуляции. Слишком быстро завершает половой акт. Ну, швейцарцы, наверное, упорядоченные, заключили терапевтический договор, там 10 сеансов. И поскольку проблема серьезная, терапевт решил, что на первом сеансе он похоже трогать не будет. Он с другим поработает. Он заметил, что у его клиента есть еще одна проблема – застенчивость. Ну, он решил, что для разгона на первом сеансе он поработает с застенчивостью. Легкий транс, конечно, все соображает. И он ему рассказывает в трансе о том, что на прошлой неделе состоялась встреча, юбилейная встреча их школьного класса. 20 лет со дня выпуска. Они сняли зал в ресторане, собрались, И решили, что каждый должен рассказать о том, как он провел эти 20 лет, какая у него работа, какая у него семья, какие у него дети, швейцарцы. А порядок же должен быть какой-то. Какой порядок? По алфавиту. А его фамилия начинается на последнюю букву алфавита, поэтому до него дойдет очень скоро. Он сидит, слушает, выпивает, закусывает и вспоминает о том, как где-то в классе в 7-м к ним в класс пришла новая учительница. Молодая, с высокой грудью, с тонкой талией, с пышными бедрами. И учительница начала знакомиться с классом. Она взяла классный журнал, стала называть фамилии учеников. Ученики вставали, говорили «я». И вот очередь дошла до него, он вскочил и заорал во все горло. «А я последний!» И все обернулись, посмотрели на него, ему стало стыдно. И вот он сидит в ресторане, вспоминает это и думает, да вот была бы хохма. Сейчас, когда очередь до меня дойдет, вскочить, как тогда, и заорать. «А я последний!» Ну, не стал этого делать. Конец сеанса. И клиент остался крайне недоволен. У него такая серьезная проблема. А ему за его деньги рассказывают о том, как какой-то классный отмечал юбилей, кому это интересно. Ну ладно. Приходит на следующий сеанс, сияет весь, улыбка от уха до уха, говорит, спасибо тебе огромное. Какой ты классный терапевт. Как ты замечательно поработал с моей сексуальной проблемой. Я тебе так благодарен. И рассказывает. В тот же вечер, после сеанса, он пришел домой. Они поужинали. У него двое сыновей. Они вышли на пустырь за домом погонять мячик. Ворота стоят. Погоняли, погоняли. Потом там по условиям игры нужно бить серию пенальти, там, кто больше очков наберет. Младший сын говорит, чур, я последний. И тут папа совершенно неожиданно для себя во весь голос кричит, нет, я последний. И в ту же ночь совершает нормальный по длительности половой акт. На уровне сознания терапевт не собирался работать с этой проблемой. Но у меня там где-то посередине рассказа мелькнула какая-то такая догадка интересная. Я решил ее проверить. Мы там с женой были вдвоем. И когда мы потом вышли на перерыв, я ее спросил, слушай, о чем ты подумала, когда он начал описывать учительницу? Я подумал, ого, началась работа с сексуальной проблемой. Тогда ты знаешь, я тоже об этом подумал. Потому что учительницу он описывал предельно сексуально. Предельно. Показывая канации. Абсолютно не имея на уровне сознания намерения работать с сексуальной проблемой. Это контакт бессознательный. И это происходит сплошь и рядом. Другой случай, он для меня был очень показательным, поскольку он на мне как бы случился. Всегда лучше понимаешь, когда что-то на тебе происходит. Моя клиентка бывшая привела мальчика, 10 лет, очень трагичная ситуация, в автокатастрофе погиб отец. Ну, ребенок как бы нормально себя чувствует, защитные механизмы детской психики сработали, но у него возник тик. Он мелко, быстро-быстро начал моргать глазами. Что, кстати, тоже его не особо беспокоит. Но очень беспокоит мать. Она его водила к окулисту, который тут, естественно, ни при чем. Не помогло, вот привела. Я думаю, что рассказать какую метафору. Ага. У меня есть такой сборничек терапевтических метафор для детей. В Париже купил в свое время. Где автор советует рассказывать параллельные истории про щеночка. Щеночек, у которого вот аналогичная проблема, аналогичная проблема ребенка, вот она там разрешается волшебным образом. Причем он советует слегка смещать проблему. Если ребенок писает, то щеночек какается. А если ребенок какается, то щеночек писается. Ну, что же, не совсем плохо. Ага, думаю, ну вот я ему про щеночка как раз и расскажу. Ну, естественно, не то, что там в книжке, потому что такой там ситуации нет, но идея общая. Семья не бедная, они бывали в Америке, в Диснейленде. Поэтому в качестве наведения я его отправил в Диснейленд, куда он с удовольствием отправился. И пока ты гуляешь по Диснейленду, твоя рука спит. И видит сон о том, как жил-был щеночек, ну, жил в доме, у него была своя корзинка для сырья, все было хорошо, глаза машина сбила взрослую собаку из соседнего дома. Ну, это как-то не очень влияло, он не очень расстроился, но у него стали мелко-мелко дрожать пушки. Это, кстати, тоже его не особенно беспокоило, но это очень беспокоило его маму. И вот однажды ночью, когда он спал в своей корзинке, он услышал скрип. Это скрипело любимое кресло-качалка его покойного дедушки. Он открыл глаза и с изумлением увидел, что покойный дедушка сидит в своем любимом кресле-качалке и курит свою пилотку. Он сказал: «Дедушка, как же так? Ты же умер». «Да», — сказал дедушка, — «я умер. И сейчас я нахожусь там, наверху, в нашем собачьем раю, где мне так хорошо. И у меня там есть самые вкусные косточки для еды, и самые лучшие поля для прогулок. И гуляя там, в нашем собачьем раю, где мне так хорошо, я посмотрел вниз и увидел, что у тебя, моего любимого внука, проблема. У тебя дрожат ушки. Я знаю, что тебя это не очень беспокоит, но это беспокоит твою маму. И я решил тебе помочь. Я подарю тебе волшебный ошейник. Его никто не будет видеть, потому что он волшебный. Но ты будешь знать, что он есть. Он будет помогать, он все приведет в норму». И он надел щеночку волшебный ошейник, и щеночек уснул. Когда он проснулся, конечно, никакого дедушки уже не было. И первым делом он побежал к зеркалу, чтобы посмотреть на ошейник. Но, конечно, он его не увидел, потому что он был волшебный. Но он знал, что он есть. И ошейник действовал. И постепенно все пришло в норму, все гармонизировалось, уже без упоминания ушек. Два сеанса мы с ним провели, и, в общем, там все нормализовалось, стабилизировалось. Потом проходит пару недель, и вдруг я с изумлением осознаю, что в этой метафоре был мощный терапевтический момент, о котором я вообще не думал, на уровне сознания. Потому что я ему искренне рассказывал эту историю ради волшебного ошейника, который все нормализовал. Но там же фигура покойного дедушки. Мертвому хорошо. И для него это, конечно, было необходимо. Хотя внешне все в порядке, но смерть отца не может не травмировать ребенка. С мертвыми все в порядке, им хорошо. Положа руку на сердце, ни на секунду я об этом не думал, когда выбирал эту метафору. Это контакт без сознания. Поэтому нужно прислушиваться. Как угодно называйте, бессознательная, интуиция, внутренний голос, да, к тому, что идет изнутри, нужно прислушиваться. Но, когда мы отрабатывали транс-терапевта, да, мы говорили: внешне ориентированный, контролируемый транс. Контроль все равно нужен. Ахинею нести нельзя. Бог знает что, лепить нельзя. Да? Все равно вот это странное сочетание. С одной стороны, да, само идет. А с другой стороны, надо соображать. И какие-то вещи, может быть, отсекать. Да. А при работе шизофреники также? Или там наоборот? Надо? Я шизофреник отправляю психиатр. При малейшем подозрении психической патологии я открытым текстом говорю: дорогой друг, пожалуйста, психиатр. Потому что я не психиатр. Я не знаю работы иногда. Я не знаю клиники. Если он мне выдаст приступ во время сеанса, что я буду делать? Пускай психиатр, пускай с ними работает психиатр, который владеет эриксонским гипнозом, который знает клинику, который может там таблеточки дать. Основное правило безопасности в эриксонском гипнозе заключается в том, чтобы оставаться в своих профессиональных рамках. Я психолог, я этим называю. Ко мне в основном такой контингент идет, как психологу все-таки. Вот. Значит, заимствуется раз, берутся из своего опыта два, подсказывается клиентам три, четыре, конструируются. Конструируется, придумывается. Есть такое мнение, что метафоре обучить невозможно. Это такой типа Божий дар. Или он есть, или его нет. Это неправда. Это неправда. Этому можно обучить. Это очень. довольно легко. И есть целый ряд попыток облегчить этот процесс конструирования метафор. К одной из таких попыток относится предложенная О'Хэнлоном, Билли О'Хэнлоном, тот, который в Салике ковырялся, схема, которую он назвал «класс проблем, класс метафор». Она очень простая, но она помогает, действительно. Схема заключается в следующем. Есть проблема. Она очень конкретна. Мысленно мы восходим на предельно абстрактный уровень и думаем, к какому предельно абстрактному классу проблем можно отнести эту проблему. Класс проблем. Мы сейчас разберем. Для этого предельно абстрактного класса проблем. Какой существует предельно абстрактный класс решений? Класс решений. Нашли. Возвращаемся на конкретный уровень. Делаем метафору. А для этого предельно абстрактного класса проблем метафор может быть множество. Эриксон работает с женщиной, проблема фригидность. Я вам, кстати, рассказывал, да, что американцы больше термин не употребляют. Нет? Это было очень забавно. Приезжал Джон Эджет, американский гипнотерапевт. Его, в частности, спросили, как вы работаете с фригидностью. Он говорит, мы больше этот термин не используем, потому что это клеймо. Это клеймо. Назвать женщину фригидной – это клеймо. Они его сначала заменили на термин анаргазмия, отсутствие оргазма, но потом решили, что это тоже клеймо, это не терапевтично. Сейчас используется термин преоргазмия. Это терапевтично. Оргазм есть, но просто еще не подошел, он на подходе. Преоргазмия. Но во времена Эриксона это называлось ригидность, то есть половая холодность. В трансе. Значит, конкретная проблема, да? Половая холодность. Предельно абстрактный класс проблем. Нечто, что должно функционировать, не функционирует, потому что оно заморожено. Холодность. Предельно абстрактный класс решений. Разморозить. Отогреть. Метафора. В трансе он ей описывает хорошо знакомый каждой домашней хозяйке процедуру. Он не описывает, как она размораживает свой холодильник. А если еще учесть, что холодильник по-английски фриджидер, это однокоренные слова, он не описывает процедуру дефригидизации холодильника. И получен результат. Проблема разрешается. Другой пример, тоже Эриксон. Работает с женщиной, проблема запоры. Очень конкретно. Выходим на предельно абстрактный уровень. Нечто, что должно опорожняться регулярно, не опорожняется. Предельно абстрактный класс решений. Регулярное опорожнение чего-либо. Обратно, с учетом реальности клиента, в трансе он ей описывает, как работает ее стиральная машина. Когда загружает белье, она крутится, крутится, крутится, а потом через какой-то период времени сливает. Проблема. Нарушение менструального цикла. Как можно это квалифицировать предельно абстрактно? Как класс проблем? Нечто регулярное. Да. Нарушена регулярность. Да. Нечто регулярное не происходит. Нарушена регулярность. Предельно абстрактный класс решений. Восстановить регулярность. Да. Описание какого-либо регулярного процесса. Часы. Возвращаемся вниз. Можно, часы, да. Что еще можно? Спать, спать. А? Могу спать, Да, луна, фазы луны. Поезда. А? Поезда по расписанию. Поезда по расписанию. Нет, пан целует. Да. Не дай бог, вообще не приходит, да? Отменит. Да. Застрахованно от неудачи. Да, смена дня и ночи. А? Да, приливы, отливы. То есть у тебя возникает в голове вот целый ряд. Из этого ряда ты выбираешь то, что кажется наиболее подходящим. Приливы или отливы – это замечательная метафора. Потому что там лунный цикл, там жидкостные среды, да, влияние Луны, да, там регулярность. Рассказываешь про приливы и отливы. А можете рассказывать одну метафору, либо делать словно зачем метафоры последующими? Я всегда несколько рассказываю. А что-то типа книги? Что? Что-то типа книги. В смысле? Ну, открываешь книгу, одна сказка, закрываешь страницу. Можно и так. А можно просто. Сердце, да? Да. Всегда стараешься перекрыть и создать двойной, тройной, четверной запас прочности. А у одного клиента нужно одну и ту же метафору по следующей? С тем же человеком? Да. Какой смысл? То есть нет. Вы рассказываете приятельнице один и тот же анекдот несколько раз подряд? Бывает, если у кого-то из вас хорошая амнезия, лучше у нее. У меня для вас, доктор, пациент, у меня для вас две новости. Одна плохая, другая хорошая. Какая плохая? У вас склероз. Боже, какой ужас. А хорошая? Я тебя до дома, вы об этом забудете. Конечно, несколько метафор обычно рассказываешь. Жан Бекхелл гордо это называет, он и красиво назвать, сразу прибавляет веса. Он называет колье метафор. Француз. Что означает, что сначала рассказываешь одну, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Иногда пятую. Иногда наоборот, с другого конца. Сначала пятую, потом вторую, потом четвертую, потом третью и уже запуск. Если только не начнешь в шестой. Но это не важно. А? Да уже не со 117. Иногда приходится с нее начинать. Сейчас давайте с этим поработаем. Следующим образом. Пара. Клиент предъявляет проблему. Терапевт сооружает метафору. Опираясь на эту схему, и проводите сеанс, проблему или цель, и проводите обычный терапевтический сеанс. Наведение транса, рассказывает вашу метафору, завершение. Значит, давайте так сделаем. Делайте в одну сторону, а потом перерыв, потом усвоить вам. Андрей, там есть еще наши? Процесс обучения мы можем себе позволить то, чего мы никогда не делаем с клиентом. Мы можем позволить себе выяснить, как человеку живется в нашей метафоре, получить обратную связь. Мы сейчас обсудим нашу работу следующим образом. Терапевт говорит, какая ему была предъявлена проблема, естественно, с согласия клиента, если вы не хотите, чтобы об этом говорили. Мы не будем об этом говорить. Рассказывает метафору, которая была предъявлена, а у клиента мы спросим, как ему с этой метафорой живется. Вот. Хорошо. Ну чего, раздача. С кем мы работаем? Я работаю. С Ниной, да. Кто первый? Я. Да. Так, тихо, тихо, послушаем друг друга, давайте. Проблема такая, у меня аллергия. Да. Что? аллергия. Проблема аллергии. Так, неизвестно на что. Неизвестно на что. И вот почему-то я как-то за нас, из-за того, что нас заложено. И я решил рассказывать метафору, почему я не знал, что я буду рассказывать. Mm-hmm. То есть я подумал, что будет само, и я решил вот пирамиду рассказывать. Здесь я ошибку допустил. Автоматически написал класс метафор, называется класс проблем, класс решений. Конечно, всегда. Да. Вот. И я решил включить метафоры, во-первых, просто на поиск решения, поиск решения проблем, потому что, ну, еще и был вопрос, как решить проблему с аллергией. И в том числе, когда что-то не может пройти через что-то. Вот. Ну, то есть общий класс проблем. Это что значит, что ты не можешь пройти через что-то? Ну, ты не можешь пройти через что-то. Ну, вот я это так понял, я не знаю. Так, у вас проблемы. Что-то не может подходить через что-то, вот это не может подходить через что-то. Да. Прямо противоположно потому, что было предъявлено. Что противоположно чему? Потому, что было предъявлено. А, понятно. Наоборот, как бы насморк, да, как бы насморк. Что... Понятно. Ну, воздух все равно... Ну, да. Да, да. А метафоры я какие рассказывал. Сначала я рассказал просто про хлопок одной ладони. То есть, что когда учитель задает вопрос ученику, как учит хлопок одной ладони. Ученик уходит, думает, читает книжку про то, как когда-то давно приток реки Хуанхэ завалил деревьями каким-то илом, и река больше не смогла течь. Ну и мудрый ученик начал строить какие-то сложные обходные каналы, но в результате вода по каналу не потекла, а просто сами деревья сосались и ушел. В результате вода потекла по старому руслу. Вот. И в свою очередь ученик находит решение, обретает принцип Дао, рассказывает о стихотворении учителя. Как не жилось со всем этим? Напряженно. Да. А что вызывало напряжение? Скажем так, было ощущение избыточной информации, да? Какие есть соображения? Аллергия, да? Предельно абстрактный класс проблем. Как это можно квалифицировать? Гиперреакция. Да, я тоже так думаю. Сверхчувствительность, да, гиперреакция на что-то, да? Да? Но я бы даже сказала, что, возможно, это проблема с отношением с внешней средой. Да, можно еще шире, да, проблема отношения с внешней средой. Что самое интересное, просто это тоже проблема была, я, правда, не работала, но думали. Вот уже аллергия. Да. Решение проблемы как раз исходило вот из того, что это гиперчувствительность, и что нужно какие-то вот много энергии, и надо куда-то то же самое с рекой. И те же самые воды канала. Серьезно. Из привычной на ту же метафору, да? Да. Серьезно. Прямо еще за голову приходит слон, который сгибается под тяжестью песчинки. Это круто. Это контакт без сознания. Это тоже. Это не иначе. Ищу. А? Про Кабул рассказывал. Про Кабул? Про Кабул. А, про Кабул? То есть я это все забыла совершенно. Ну, естественно. Да. Сейчас я вспоминаю. Следующая проблема. Сейчас, подождите, мы еще они уж по очереди, да, еще не на обратную сторону, да. Я как швейцарец. Была система, да. По алфавиту, да, по очереди. Да. Значит, на маму была предъявлена некая проблема, которую в конечном итоге сформулировали как проблему гибкости выбора форм внешнего поведения. Ну, опять же, в какой-то степени взаимоотношения с внешностью. То есть хочет быть более гибким. Да, угу. Да. Чувствует себя как бы все время. Угу. Вот. И метафоры, ну, естественным образом, как бы маскарад, то есть нет масок, ролей. Мне напоминает история про тактичного Рабиновича. Знаете? Абрамович умер на работе, надо сообщить жене. Так кого пошлем? Ну, конечно, Рабинович, он у нас самый тактичный. Еще гибкость. Нет? Приходит Рабинович, звонок в дверь, открывает женщину. Говорит, здравствуйте, здесь живет вдова Абрамович? Почему вдова? Я его жена. Вот ты его жена. Заноси. Хорошо. Саша, с кем? Я работаю с Юлей. Ага. С Соловьем, оператором. Работали с этим, с поеданием, да, или с проблемой. Конец веса, да? В какую сторону? Близко к совершенству. Понятно. В сторону совершенства. Да, да. Метафора была такая вот девочка, которая, у которой мама зовет обедать, она прибегает, съедает то, что ей очень нравится, и потом бежит дальше на улицу, потому что там ее ждут подружки, там будут ее игры. Ну что будет? То, что не ненависть, то, а вот именно то, что больше нравится, ну, может, конечно, надо что-то другое. Почему? Ну, да, мы потом поговорим, для этого есть роскошная. Потом еще вот Лена, ну, она просто давала свои образы, это образ вот легкости и ощущение легкости в теле, и вот образ такой сосуда, который заполняется только вот на, ну, так, наполовину, на донышке, да? И вот и непосредственно какой-то опыт визуальный еще тоже давала перед тем, как вот в транс войдет. Но я тоже использовал потом еще метафору матрешка, легкая. Ну, тут, ну, там уже как так уже вот, очень так скользко. Не длинная такая, короче. Просто так это ощущение, что выглядит. То есть ощущение от перышка, но просто на визуальный образ еще. То есть это рассматривается как проблема ограничения и проблема легкости, да? Да, я так понимаю, ну раз. Да, уж проблема легкости и. Как ли со всем этим жилось? Хорошо. Ощущение так легкости. Нормально. Ну, там даже не измерить в контекст, конечно. Ну, в общем, да. Мы еще будем говорить много, да, долго про метафору. Хорошо, да. Так, а я метафору, про метафору забыла. Я так в проблему клиента углубилась, что метафора у меня просто катилась. А чего делали? А чего делали тогда? Что делали? Проблема какая была? Можно, да? Да, проблема была там по поводу какой-то смелости при нем принять решение. Ну, то есть смелости в работе с клиентом. Ну да, метафор не было, я так долго ждал, я думаю, очень интересно расскажет. А что ты делаешь? Я строила образы успешной работы, формулы успеха, когда человек достиг успеха в работе с клиентом, и он ощущает вот эти вот свои ощущения, когда успешный, как делать надо хорошо, легко делать сложную работу. Вспоминаю историю, давно, когда ты проходил такой тренинг Life Spring, я вам потом про нее немножко подробнее расскажу. На ту пору было два всего российских тренера. Учились они у американцев. Один из них, он прошел у американцев тренинг, восхитился совершенно, сам захотел стать тренером в советские еще времена, чудом пробился в Америку. Прошел обучение, он нам рассказывал. И с ним вместе учились немец, венгр и перуанец. Они учились. И потом у своих учителей спросили, а когда мы сами сможем вести тренинги Лайфспринг? А учителя у них спросили, ребята, а когда вы сами сможете вести тренинги Лайфспринг? Он говорит, я подумал и сказал, я сейчас могу. А немец, венгр и перуанец подумали и сказали, а нам еще надо поучиться. Учиться до сих пор. Вы это вчера рассказывали. Правда? А что вы меня не останавливаете? Интересно. У меня же амнезия. Я же в трансе, я же не помню ничего. Да. Ну, ладно, я завтра еще раз расскажу. Не забудьте мне напомнить. Так, Андрюш с кем работал? Наташа работала. Ага. когда я был терапевтом, Наташа была сложности взаимоотношения с матерью, там ссора. Соответственно, причем, как я понял, мать довольно сильный человек, и она контролирует, совсем контролирует, но оказывает очень сильное влияние на своих там, мужа, детей, там, внуков. Соответственно, нужно было как-то изменить взаимоотношения людей. Что было? Одна метафора была рассказана, как бы, вот, лев в лесу, царь зверей, с ним случается какая-то неприятное событие, грубо говоря, когда он понимает, что без помощи остальных сородичей ему не справиться. И тогда он как бы изменяет свой взгляд и отношения с окружающими и уходит и преподает, отдает им как бы разные правления, грубо говоря. Второе, это, не знаю, сама просто логики вот особо не было. Метафора о том, что мальчик, он живет, и он тоже находится под каким-то контролем родителей. Он обычно совершает какой-то поступок. И когда он совершает этот поступок, он понимает, что в том, что родители пытаются хранить его, поступок хороший, но он мог быть опасен для жизни этого мальчика. И он понимает, что у родителей могут быть еще какие-то другие мотивы. Он может это преодолеть, но при этом надо учитывать то, что люди заботятся о нем, не просто ставят ему ограничения из каких-то своих, собственно, эгоистических целей, а что это его, на его же благо. Как это же совсем этим было? Ну, как-то иначе воспринялось. Ну, естественно, нет раз, да, совершенно иначе. Вообще очень красивые были. Про льва есть хорошая история. Лев собрал зверей, говорит: коза, завтра утром к 7:00 к завтраку подойдешь, вещи не брать. Кабан, к обеду хрен с собой возьмешь, мелко потереть. Коза зарыдала, пошла прощаться с детьми. Кабан побрел к своим, говорит: косточки соберите, отмойте, похороните по-человечески. Заяц, к ужину подойдешь, травок каких-нибудь набери. Заяц: чё тебе? Вопрос можно задать? Задавай. А не приходить можно? Можно. Так, хорошо. Наташа, да, Андрей. У Андрея была проблема, возможных неприятностей на работе в связи с тем, что он может не выполнить там проект, который должен выполнить к определенному сроку. Но, в принципе, там как-то много нюансов было. То есть там взаимоотношения там, с партнером, с которым он делает, и с клиентами всякие. Я как-то вот была в затруднении именно вот как бы класс свой внести. Просто вот Андрей сам там сказал, что он находится в такой ситуации, камень какой-то с горы может свалиться и его раздавить, их всех раздавить. Хорошо бы он не сваливался. Метафору дал. Да, как-то то мне вот, когда я там стала говорить метафору, вот как пришло, что извержение вулкана там, может как вот, он гуляет в горах, вот что-то такое, опасная ситуация может быть, но потом вот успокаивается лава, уходит вглубь земли, чего-то такого не произошло. Еще другая метафора, он говорит, что клиенту, ну что я говорю, хотя минимально может удовлетворить вот этих клиентов. Ну, чтобы проект функционировал так, чтобы вот был порядок, все входило, что надо, и выходило, что надо. Ну, это тоже была метафора, что город, окруженный крепостными стенами, где есть стражи, вот она пропускает того, кого надо, выходит, и порядок, и все следят за порядком. Все хорошо. Первую я еще как бы слышал, еще осознавал мне, что ты искал какие-то смыслы. Я вообще как бы, наверное, ушел в себя. Сознательно я их не помню сейчас совершенно. Я помню, что их было там 2 или 3. количество. Я самих не помню. Вообще это очень полезно делать, это для себя полезно заметить такую привычку упрощать. Потому что они же рассказывают долго, путанно, с приходящими, там, со всякими наворотами. Да? И когда ты себе вот так абстрактно, просто, да, какой это класс проблем? У тебя сразу возникает десяток метафор. Это удобно очень. Хорошо, да. А Володя с кем там? Я вот служу на работе. Ага. Чтобы никому не досталось. Вчера понравилась левитация руки, и вначале тоже я просто за ней следила, и иногда выходила из этого, слушала там отдельные слова, типа колодец, ливень, там что-то такое, чего-то там настраивали. Так вот нормально я не воспроизвела бы эти рассказы. А так вот мне очень интересно было своего года левитация. И вот приятно вспоминать тоже периодически. И в процессе левитации, по-моему, я еще постарался там делать максимально внизи, чтобы работать получше. А как? Ну это потом. Вообще, да, вот этот предохранитель, да, его очень полезно вставлять всегда. Из всего того, что я говорю, твое бессознательное берет то, что нужно, необходимо, и отбросит, забудет все остальное. Для страховки. Потому что смысла уже много в метафоре. Их там намного больше, чем ты сам думаешь. Намного больше. И пускай выбирает то, что нужно. Так, а вы, насколько я понял, проблема аллергии, да? Нет. Нет. А, не было. А, это другая. Это побочный, понятно. Да. Там была проблема, если класс, да? Проблема как? Ну, какая волнуйся, начинаю жрать ногу. Ей его отнесла к классу просто возрастной, по большому счету, что там два разных смысла было. Мне проще было, скажем, даже не придумать метафору. Я рассказала ситуацию, как дети включают скоплятности. Что с возрастом это просто их опыт, они понимают, что им гораздо лучше быть чистыми, там, в комфортных условиях, чем вот выглядеть как-то не так, когда мы видим, как они как-то не так. Я не помню, я вот только сейчас вам сказал. Ага. Ну это хорошо, когда человек не помнит методов. Хорошо, спасибо, да. Андрюш, с кем делал? Я с Василием делал. Ага. Значит, класс проблем был заявлен как сложность поиска новых решений. Вот. Ну, были выявлены основные. тропинку и увидеть тропинки, какие-то новые решения, какие-то новые тропинки, новые пути, которые раньше не замечал до этого. Вот. Да. Собственно говоря, вот вкратце все. На рассвете вы подниметесь на пик Скор и узнаете что-то важное для себя. Вы знаете, теперь я замечаю. Если про себя знаю, как я буду готовиться к походу. Прекрасно. Хотя задача была в другом совсем, да? Прирешал ста задачи, я не помню. Я не знаю. Не нарушите Да. Вот. А у Андрея была задача с курением. Вот. Я стал рассказывать просто историю о том, как я пошел на работу, как вот я решил с ней уходить, и вот как бы, что там есть куча всевозможных хороших вещей, которые мне на этой работе держали, пришло время как-то типа, изменить. Mm-hmm. Вот. Ну, вот, такая вот метафора. Попутно там еще такие пару сюжетных линий было о том, как там на работе там, я чай перепил, вот, чтобы общаться с. С сотрудниками я там значит, стал пить чай. Три раза чаще, чем я должен был пить. Если просто хотел попить. Вот. Да, конечно. Так потом я тут ушел. Ну, Василий, просто расскажу про мою работу, но я это воспринимал как то, что неплохо было бы ее сменить. Хороший результат. Так, хорошо. Так, Лена. Да, я работаю с Александром. Ага. Я вот заявила такую проблему, как коррекция веса. Хотят немножко похудеть. Угу. Вот. И я рассказала ему метафору об умном механике и об автомобиле, который содержит свой автомобиль в чистоте, в порядке, следит за каждой деталькой. Каждая деталь этого автомобиля функционирует и работает очень хорошо. Механик знает, какой именно бензин в каком количестве нужно в эту машину залить и каким образом накачать колеса, в каком состоянии, может быть, меньше, может быть, лучше. Да? Хорошо. Да, как, Саша? Ну, сначала Лена провела сопровождение приятного воспоминания, поэтому я как бы там оставался, крайне могу и слушать. Замечательно. Замечательно, да. Вот. А у Лены была банальная проблема, опять же, аллергия. Причем, что ее особенно беспокоило, это то, что она не может дышать нормально. Это к Роману. Ну и, соответственно, метафора придумалась такая достаточно простая, то есть опять было сопровождение приятного воспоминания, то есть она находится на природе, и смотрит вверх в небо, где ветерок во все стороны, так сказать, гуляет куда ему угодно, с какой угодно скоростью, так сказать, беспрепятственно. Вот, вот так. Yeah. Когда вот я уже вышла из этого состояния, я почувствовала, что вот той стороной, что я была ближе к Александру, дышать стало легче. Еще вот интересно, в принципе, важно, чтобы эта проблема побыстрее снялась, то есть, ну, до завтра, чтобы человек выздоровел. И я, в принципе, я не знаю, правильно, неправильно, но поставил ограничитель, что эта проблема решится, ну, максимум за вот сегодня и за ночь. Посмотрим. Посмотрим, да. Может, правильно. Завтра узнаем. Где-то бессознательно сегодня будет работать. А ты как работаешь? Да, Андрей, с Катей, да? Да, у Екатерины была проблема с тем, чтобы бросить курить. Она пробовала бросить, постепенно уменьшала количество сигарет. И когда доходила до 4-5, она снова начинала прибавлять. То да, потому что не может человек заниматься собой, начать курить. Это меня как-то... И метафора была на домике в лесу, который, в котором она живет, который ей нравится. Значит, в этом домике есть печка, которая постепенно, она была старая, начала постепенно давать дым в этот дом. И ей становилось дышать от этого хуже, дискомфортно. И выход был такой, что вот этот вот лес оттуда начал поступать, то есть она стала открывать окна, оттуда начал поступать воздух. Воздух волшебный, дает энергию. Она стала с каждым днем класть на одно полено меньше. А, да. И да, с каждым днем она стала класть на одно полено меньше в печку. И постепенно вот замещать как бы этим воздухом то тепло, которое дает эта печка. То есть как бы энергетика поступает в нее от этого воздуха. И кончилось тем, что последнее полено она положила. Больше эта печка ей не нужна. Она насыщается этим воздухом, получает энергию. А, и да, и почему-то еще вот, я не слышал, честно говоря, насчет питания, да, что ты хочешь. Не слышал, как ты говорил, я сразу не курить. Трансфер. Ну, что второй был, я знаю, что... И как у него, да, получилось еще, что это привязалось еще к диете, к уменьшению. Я только к курению это пытался привязать. А получилось это само собой? Да, ну это, в общем-то, и туда работает. Да, у меня был транспорт само собой. У Андрея была проблема. Как-то много всего, что-то надо. Много, да, всего интересного. И то, что и неинтересного, то, что надо делать. И не хватает на все время. Не хватает на все время. И что делать? Да. Я подсказал мне метафору, но я ее отняла по своему убеждению. Метафора была на то, что надо от того, что удовольствие доставляет, отказываться побольше. И побольше делать то, что надо. Все полезно, в принципе, все полезно и вкусно, все вкусно и полезно. Джон Эджет рассказывал, как он бросал курить. Я не рассказывал? Да. Дивная совершенно история. Он бросил курить, а жена не бросила. И она курит, и он это нюхает, и у него тяга, ему хочется закурить. Он пожаловался терапевту. Терапевт ему внушил агнозию. Агнозию. Он ему внушил, что он не знает, что такое сигарета. Он к нему приходит на следующий сеанс и говорит: доктор, я вам расскажу, что моя жена делает, вы не поверите. Он говорит, она берет бумажный цилиндрик, набитый мелко порезанной травой, поджигает его с одного конца, он говорит, вспыхивает, гаснет, но не совсем, продолжает тлеть, угорел. Но это, говорит, еще полбеды. Дальше что она делает? Она другим концом его вставляет в рот и тянет через него воздух. Говорит, поддержит, и выпускает. С ума сойти. Вот я спрашиваю, сколько вы не знали, что такое сигарета? Вот 8 месяцев. Ну, потом уже тяга снялась, все. Теперь знаем, что такое сигарета. Нужен тиктерапевт. А? Кто сказал, что нужен тиктерапевт? Что нужен тиктерапевт? Да. Потому что он сам терапевт. Подумай об этом. У него есть проблема, да? Как решаешь проблему? Он сам гипнотерапевт. Как решают проблему? Нет, вопрос о том, что если он не знает, что у него проблемы с сигаретами, зачем он пошел к терапевту? Ну, у него же записано в еженедельнике. Сеанс у терапевта. А почему ты сам это как бы своими средствами? В самом гипнозе? Да. Ну, значит. Не все же себе хер аппендицит вырезают, правда? Некоторые предпочитают, чтобы другой вырезал. Что, бывающий в сайт? А? Бывающий в сайт. Да, бывает. Описан такой случай. На зимовке советский врач, глядя в зеркало, под местным наркозом, удалил себе аппендицит. Ну, не было никого рядом. Где хирург, да? Хорошо, так, ВСБН, да? Ага, так, расскажите, что у вас? Первым работал я, у Света была проблема такая, у нас ее слишком много ходило, ноги разбухли и болят. Вот. Введение транса через выполнение при предыдущем трансе. Дальше был такой двойной удар. Первый — это метафора про листок, который упал на поверхность водоема, набух, погрузился, там его давление воды сжало, и стало все хорошо. И подстраховался анестезией. Чего подстраховался? Анестезией. А. Я помню там про ранение какое-то. Я думаю, как бы про листочек, не просто, я думала, что листочек плавает в воде, потом тонет. И я представила себе, что я сижу на мостике, где-то опустила ноги в холодную воду. То есть я думала о своем о чем. И все пыталась почувствовать, какая же она холодная. То есть у меня долго не получалось, но потом вот когда про ранение там что-то, я думаю, действительно в холодной же воде ноги не имеют. Насколько она холодная, я так и не прочувствовала. Но то, что они меня онемели, это да. Ну, когда уже пошли пить кофе, так как это было до перерыва, я поняла, что у меня ботинки стали в самый раз опять. Хотя были малы, явно там неразмерно было. Ну, здорово. Вот, сейчас я чувствую себя вполне. Вот. Чего? Спасибо. Спасибо терапевту и другу тоже. Все таки добрые. Ага. Так. Вот. Проблема была как раз тут вездесущая аллергия, и мне показалось, что тут скоро все утопимся. Утонем однозначно, потому что пришло тут общее такое как бы решение о том, что надо сравнить это с какой-то рекой, которая вдруг прорывается, и вот сносит все на своем пути и строит какие-то хорошие люди, какой-то обладной канал, и вдруг там река возвращается в это свое русло, там часть река течет по обладному каналу, там часть... Вот это контакт бессознательный, вот это я понимаю. Как с рекой жилось? Ну да, мне стало немножко полегче, работа идет. Хорошо. Так. Ольга, да. Знаете, вот с Наташей, она просто, я считаю, вообще гениально создала метафору. Да, можно. Но это... Скажи, автор. Да. Да нет, ну, кстати, я плохо помню, потому что я же была в трансе. Но проблема просто есть, как человек изложил, как она сказала, как я поняла. Вот. В общем, как вот Ольга сказала, значит, в двух словах, она живет своей жизнью, помогает другим так, как она считает нужным. При этом она ощущает вину из-за того, потому что ей другие говорят, что она живет неправильно. Она должна помогать другому и жить правильно. Так, как они, так, как они считают нужным. Да. Вот. Но она привела пример конкретной ситуации, и, как мне показалось, там как бы ей предъявили претензии. В общем, у человека свой взгляд на это все, у нее свой. Какая-то получилась отсутствие взаимодействия, что ли, вот. И потом человек сказал, что он купил машину, назвал все, как-то сколько впечатлений, которые. Ну, вот метафора была такая, что она в этой машине едет, что несмотря на то, что дорога имеет определенную ширину, а впереди и сзади пока он тоже едет в другие машины, и там сидит. Ну ладно, подробности не надо, да. И как там в поле началось? Очень хорошо. Вы знаете, то есть при вот при какой-то собственной автономности, при собственной позиции, возможность двигаться и, так сказать, ощущать себя в контакте с другими и легко, и как все получается. Ну прям, ну, чудесно. Это даже не только, это даже метафора. То есть, или метафора, в которую она меня вписала. Это не ежик, не слоник там по горам где-то там идет. А метафора, хотя это. Почему это метафора? Хотя это не метафора, а реальная ситуация, в общем. Просто вот под этим углом зрения мне так понравилось. Коля, наверное, кур неправильно кормит. Кур неправильно. Так, хорошо. Вы две стороны сделали? Да, две стороны. Ну вот, вот это предложение способствовать социальному какому-то проявлению себя, функционер страны Наташи, установление новых контактов, проявление себя. Но это у меня вообще, я забыла вообще про метафоры. Я стала думать о том, что я решила, поскольку она мне внушила мою автономность и правильность принятия своих собственных решений, про метафоры я вообще забыла, где я нахожусь и что мне надо делать. Я только думала о том, что как с Наташей ложиться, и я решила ее просто в ситуацию, на мой взгляд, грузить такую ситуацию, где бы такую среду, где легко делаются эти контакты, где некомфортно, где она преодолевает то, что затруднительно вот здесь, а в другом месте, там, где вообще она в полной свободе, и все, так сказать, навстречу, и вокруг, и принимают, и она, так сказать, взаимность отвечает. Вот. Но оказалось, что это не та немножко среда, потом, когда мы объясняли, что это немножко ей не так было. Но я ей оставила в конце возможность собственных образов и бессознательно. Вот. И тогда-то вот она вот оказалась в своей стихии, когда оторвалась от моей привязки. Как Наташа совсем не было? Ну, я, во-первых, не согласна с тем, что ты следует казнить ее на протяжении всего, как бы я расскажу. Почему не согласна, я скажу. Дело в том, что я, когда рассказывала проблему, я предложила свою метафору. Вот, и я ожидала, что мне сейчас про нее расскажут, просто, ну, как бы, вот там сказал, понимать все. И когда оказалось, что я не там, когда я не то рассказываю, у меня был такой внутренний голос, он ворчал все время, ну, что такое же. Это не так, это не так, все. Но при этом какие-то были слова такие значимые, и, в общем, ну, как бы сказать, ну, стихия там воздух или вода, в принципе, можно найти общее. И я все равно была вызвала, она мне сказала мне то, что не подойдет, оно течет меня, как вода. И, в общем, все равно какие-то слова там, контакт, легкость, когда свобода движения, когда все. Потом, когда она сказала, что бессознательно. Я бы их нашел. Да. Хорошо. Так. Ага. Значит, скажем так, когда я был в образе пациента, значит, ну, честно говоря, плане не слышал из того, что было. Вот. И метафору тоже не узнал. А какая была проблема? Проблема была у нас хождение в ступор некий, когда вот работаешь над чем-то, над документами работаешь, и в конце концов уже и смотришь на них и не видишь вообще, что там написано. Ну, да, как бы. Понятно. Какая была метафора? Я привела пример того, что съемок, сколько есть много людей, и каждый может посмотреть со своей точки зрения. Ну, просто приводилось ли ребенок, один философ, с другой стороны, другой. То есть любую проблему, трудность, которая возникает у человека, можно посмотреть с разной точки зрения. И чем больше будет видение возникшей там какой-то его ситуации, больше он будет сам к этому подходить, тем ему легче будет находить решение. И в другой момент предлагалось тоже подняться несколько, как бы абстрагироваться, это пойдем куры, когда ты видишь с одного уровня одно видение, поднимаясь выше, ты видишь другой уровень. И что если трудности, то это еще не значит, что невозможно. Как с этим было в трансе? Нормально, в трансе было. Так, а в обратную сторону сделали? Да. В обратную сторону была проблема быстрого поиска решений. Стоит, долго выбирает, какой к нему ближе, куда лучше пойти, какой ему больше нравится. Вот. Ну и долго он так стоит, и потом к нему какой-то волшебный кондуктор, контролер или кондуктор подходит, и, в общем, рассказывает ему тоже историю про хороших людей, которые, в общем, просто идут туда, подсказывают бессознательно или выбирают наиболее кратчайший путь. Если не могут выбрать, как кратчайшего, то идут куда-то бессознательно. Вот. Ну, мальчик там все прошел куда надо, и вот он до сих пор ходит нормально, на то есть. Метафорическое сопровождение процесса. Потому что иногда и так идет, а иногда не очень идет. Скажем, сам транс, да, особенно когда это первые сеансы, когда только обучаешь трансу, очень часто используется метафора плавания. Транс предлагается плавание. Человеку предлагают, естественно, которому умеет плавать, да, не лишняя осведомиться. Предлагают вспомнить, как он учился плавать. Сначала ты пытаешься все контролировать. Ты пытаешься контролировать положение тела, пытаешься контролировать положение рук, положение ног, каждое движение. И получается не очень хорошо. А потом вдруг, неожиданно, в какой-то момент, ты чувствуешь силу, которая тебя поддерживает. Ты понимаешь, что можно расслабиться, и можно отпустить контроль. И когда ты отпускаешь контроль, ты вдруг чувствуешь, что парадоксальным образом, оказавшись от контроля, ты обретаешь еще большую свободу. И ты можешь двигаться куда хочешь, легко, свободно. А если привлекает что-то в глубине, то можно погрузиться глубже, и рассмотреть. Каталепсию ставишь, да? Ну, очень часто вот раз и все, и зафиксировалось. Иногда нет. Как-то она не очень ставит. все мы учимся ездить на велосипеде. Обычно, когда ты учишься ездить на велосипеде, есть кто-то, кто помогает. Взрослый, старший, товарищ или просто друг. Он тебя поддерживает. Он тебя поддерживает и помогает сохранять равновесие. И постепенно часть тебя самого обучается, как сохранять равновесие. А потом на какой-то очень короткий момент тот, кто поддерживал, отпускает и опять подхватывает. А ты этого не замечаешь. А потом он опять отпускает и подхватывает. А ты этого не замечаешь. А часть тебя самого все лучше и лучше обучается сохранять равновесие. А потом тот, кто поддерживал, совсем тебя отпускает. А ты этого не замечаешь. А тебе все еще кажется, что тебя поддерживают. А на самом деле часть тебя самого уже научилась, как сохранять равновесие. Можно просто закрыть банку. И тоже часто хорошо идет. Когда уже идет проблемы с трансом, ну, не может человек войти в транс, не может расслабиться, не может отпустить контроль. Я иногда объясняю, что транс это как секс. Ничего не нужно делать, нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Если проблема с сексом, я объясняю, что секс это транс. Нужно ничего не нужно делать, нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Если проблемы с тем и с другим, тогда, конечно, туго. Нужно метафору придумать и что-нибудь еще. Так, успеем. Потихонечку, да, поскольку проблемы все-таки у людей достаточно типовые, и поскольку случаи ходят парами, а часто сериями, да, это закон. Пришел случай, жди второй такой же. Мне кто-то недавно рассказывал, что когда привозят аппендицит в больницу, да, хирург говорит, не моются, а ждут. Потому что скоро привезут еще один, чтобы сразу два соперировать. Если тот первый дождется. Вот. Поэтому потихонечку накапливается такой багажик метафор там, на разные типовые случаи. Вот. Как-то, я помню, пошла такая серия клиентов со страхом смерти. Кто-то боится своей смерти, кто-то боится смерти близких, у кого-то недавно кто-то умер. Вот, поэтому пришлось срочно обзаводиться метафорами по этому поводу. И вот там небольшой багажик набрался. Просто для примера, да, какие бывают метафоры. История про баскетбол инков. Да, дивная история. Ее рассказывал Жан Бекер на каком-то семинаре. А потом я, к своему удивлению, прочитал их в Speed.info. Там есть такой курьезы разных стран и народов. Маленькие заметочки. Я с тех пор иногда их почитываю, там любопытные вещи попадаются. Это история о том, как был такой древний народ в Латинской Америке, инки, древняя цивилизация. И у них была игра, похожая на наш баскетбол. Но были и отличия. Мяч был такого же размера, но он был вытесан из цельного камня. Поэтому он был очень тяжелый. Кольцо было только одно. Это было отверстие в вертикальной каменной стене на высоте 3 метра. Забросить нужно было только один раз. На всю страну было только 2 команды. Играли они только один раз в году. На празднике самого главного бога. А каждая игра длилась 3 часа, 4 часа, потому что очень трудно забросить. В конце концов, одна команда побеждала. И в каждой команде был капитан, который год тренировал свою команду. И во время этой единственной игры он предлагал все усилия, чтобы команда выиграла, он воодушевлял игроков, он вел их к победе. И после жестокой борьбы, в конце концов, одна команда выиграла, они забрасывали мяч. И тогда, при огромном стечении народу, главный жрец главного бога, на алтаре главного бога, капитан выигравшей команды, отрубал голову. Это была огромная честь. Что-то сдвигается в голове от такой истории. Ну, смерть есть, и смерть это факт. факт жизни, да, никто еще мимо не прошел. Единственное, что можно пытаться сделать, это рефрейминг, то есть изменить отношения. Ну, просто у ребенка в английском учили, это же самая история, и там убивали проигравшего команду. Все проиграли. Это неправда. А, это про футбол. Да, на футбол ему. После более другие правила. У меня, например, ну, за 7 лет занятий цигун и общения с мастером, так это незаметно, но восприятие сдвинулось здорово. Только сейчас начинаешь понимать, насколько оно сдвинулось, когда рассказываешь на семинарах людям и видишь у них круглые глаза от изумления. Понимаешь, оно здорово сдвинулось. Только что мне рассказали, вот свежая история. Там у нас есть такая девочка, несколько таких молодых людей, которые сейчас учатся в Китае. Изучили китайский язык и осваивают там медицину. Там есть такой институт, называется традиционная и западная медицина. Вот. И занимаются цигун, и мастер так немножко курирует, присматривает. Там такая девочка Катя, он к ней приезжает, ей нужно сдавать экзамен. Широко улыбаясь, он говорит: «Катя, ты иди сдавай экзамен, а потом я тебе скажу что-то веселое и хорошее». Катя идет, сдает экзамен, возвращается. Он ей говорит: «У тебя дедушка умер». Она в слезы. Говорит: «Какой? По папе или по маме?» Он говорит: «Какая разница?» «Как? Какая разница? У меня дедушка умер». «Учу я тебя, — говорит, — учу. Учу, учу. А ты никак не поймешь, что смерти нет». Ему на семинаре вопрос задают: «Учитель, расскажите, как живут мертвые?» Он по-русски: «Вы хотите знать, как живут мертвые? Я вам расскажу. Ночью один, иди на кладбище заниматься, а не приходить рассказать, как живут. Но один, если много, они не приходить». Или, например, такая история. Да? Я не даю рассказывать в качестве первичной карты. Например, так рано, значит, выглядит. Ну, например, в Шаолине, там, на кладбище монахов, там, ночью под каждой могилкой по цигунисту. Когда ты ночью на единственной улице Шаолине встречаешь коллегу с циновкой под мышкой, спрашиваешь, куда? Он говорит: «Ну, на кладбище, конечно». Причем там забор, ворота, да, никого не останавливают. Наши же хотят на полную катушку получить. Все, что можно. Он нам, например, ну это дивная история. Он нам, например, такую историю рассказывает. Умер старый китаец, мастер кунг-фу. Какое-то время его дух является родственником, начинает ругаться. Говорит: «Совершенно обо мне не заботитесь. Жить негде. Холодно, нет одежды, денег нет». Они поняли свою ошибку, склеили из бумаги домик, смастерили из бумаги одежду, нарисовали деньги, принесли все это на могилу и сожгли. Правили в мир дух. Он опять является, говорит: «Другое дело. Дом есть, одежда есть, деньги есть. Молодцы, все в порядке». Несколько таких историй рассказываешь, да? А за этим тоже стоит послание определенное. Есть средства общения. Они в разных культурах разные, но христианской культуре они тоже есть. Молитвы служат, это свечки стоят мусульманские, они тоже есть. Есть. Ну, последняя история, чтобы вас немножко развлечь. Да. Я вам сейчас расскажу что-то веселое, интересное. Ну, пойдем домой. Это тоже его история про одного учителя, старого древнего мастера, который проповедовал одну очень важную истину. Все изменяется. Он проповедовал, а потом вдруг задумался. Если все изменяется, не изменяет ли ему его молодая жена? И он решил проверить. И с этой целью он вышел из тела. Ну, это значит, что для всех окружающих он умер. И а сам наблюдает. И сначала молодая жена вела себя очень пристойно. Она рыдала, она рвала на себе волосы, она кричала: «Дорогой, ты наш единственный, да на кого ж ты нас покинул?» А потом спустилась ночь, в дверь постучали, она открыла дверь, явился молодой красивый китаец негодующий мастер вернулся в тело и сказал: «Да что ж ты себе такое позволяешь?» А жена была простая женщина, которая не практиковала. Она вскрикнула: «Ай!», схватила за сердце и умерла. Глубоко разочарованный мастер ушел в горы, и с тех пор до конца своих дней он проповедовал только одно: «Все изменяется». На этом мы сегодня закончили.